слушаете Народное славянское радио. Здравия, Роман. Доброго здоровья. Очень часто приходит сообщение в мой адрес о том, а как связаться с Возрождением, как связаться с Романом. И я таким работаю передастом, кто твой телефон постоянно всем направляет. Но, в принципе, это несложная работа. Но все-таки хотелось бы, чтобы люди, которым делать нечего, тебя не телебонили просто так, а те люди, которые хотят и могут, они к тебе обращались. Вот давай поговорим о том, как попасть в Возрождение. Ну, для начала я скажу, что лидером я не являюсь. Моя должность или чин по-старому, да, это региональный координатор. Меня выбрали, меня назначили, и пока я свои обязанности справляюсь, не справляюсь, судит тот коллектив, те мужи, которые стоят за мной. Да, ты все правильно говоришь. После моего первого обращения на Славянском радио, я уже говорил об этом, позвонил очень много народу разного. Но я хочу обратиться именно к людям, и в основной массе, конечно, к мужчинам. Но мой посыл – это лидерам, либо уже объединенным организациям. Неважно, кстати, по какому территориальному принципу, ради чего они объединились, там, социальным, экономическим, неважно вообще. Вот к таким людям обращаемся. Либо к мужчинам, которые смогут поднять и объединить вокруг себя народ. То есть для нас сейчас важно объединение. Грубо говоря, мне звонит человек, там, ну, откуда он там, и говорит, я вот здесь один. Если, конечно, до ближайшие регионы, там, под СВО, я как-то пристрою его куда-то, но он живет там, ну, далеко. Вот я что могу сделать? Я вот здесь один. Ну, один, значит, вокруг себя надо обнять. 3-4 человек. Это уже целое войско в наше время, по большому счету, единомышленников. А если есть общественные организации, там, спортивные организации, те, которые готовы к объединению, ну, значит, вот для них посыл. Женщины должны тоже, кстати, объединяться. Ну, только свои женские объединения, свои женские коллективы. Но я, к сожалению, к вашему сожалению, не могу вам научить или объяснить. То есть мой все-таки посыл больше к мужчинам, к мужскому объединению, к мужскому плечу. Потому что, ну, мы считаем на сегодняшний момент с мужиками, с наставниками, с наставничеством, вообще у нас беда. То есть нехватка. Это как вот послевоенное время, да? Потому что в наших организациях, в наших кругах женщин нет. Их нет физически, потому что мы 10 лет собираемся за стол, где одни мужчины. Женщины есть, они присутствуют, за мужами стоят дети, жены, там, семья, рода, а мужики принимают решения. Вот здесь как раз мое обращение именно к людям, уже которые сформировались в основной массе. Были такие случаи, когда какая-нибудь бабушка, либо мама, либо жена просила тебя решить вопросы мужа, внука, сына. Роман, типа, вот давай, принимай его Возрождение, либо поговорим. Недели две, первых две недели мне звонили одни женщины. И звонили с разными вопросами, которые, ну, вот пример, да, там женщина звонит и говорит, здрасте, здрасте, мне там, помогите с моим сыном. Я говорю, ну, а чем помочь-то? Она говорит, ну, вот ему 42 года, он не может жениться или детей. Детей у нее нет. Я говорю, уважаемая мама, вы отпустите его на вольные хлеба, ему что-то 42 года. Это важно. Я вообще хочу к женщинам обратиться. Вы не делайте из мальчиков мальчиков. Пускай они останутся мужчинами, пускай они будут разбивать колени, локти в кровь, губы в кровь, пускай они дерутся, пускай они будут где-то яростнее. Ничего страшного, это наша основа, основа жизни, это наша суть. Вы хотите из них делать кого? Этих попугайчиков, медвежонок, рыбок, кого? Мужик, на котором стоит весь мир на его плечах. А его держит женщина. Мужика, она его направляет. Это очень, может быть, даже важнее мужчины. А вы из него делаете женоподобных. Вот оно сейчас и получается. Едешь, особенно в больших городах, в машине, смотришь на все, что рядом идет, и удивляешься. А откуда они взялись? Сережки в носах, в ушах, волосы крашеные. И ладно бы, как бы это все, но они еще не физически не развиты. То есть они не знают, что такое слово «драться». Они это в жизни никогда не делали. Они не знают, что такое там помогать родителям, ну, потому что им родители все дают. И это воспитание в основном женское преобладает. К мужчинам хочу обратиться. Занимайтесь своими сыновьями. Именно занимайтесь. Я понимаю, что мы сейчас все загнаны именно в такой угол, где мы должны там зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Но настанет время, когда тебе будет 50 лет, а твоему сыну 20. И ты посмотришь и поймешь, что ты не вложил в него то, что хотел, не осуществил в сыне собственные мечты. Вот так я скажу. Ведь мы в своих детях осуществляем какие-то свои мечты, которые мы, ну, не смогли сделать по той или иной причине. Займитесь сыновьями. Женщинам – женское, мужское – мужикам. Дети, мальчики должны заниматься спортом. И лучше заниматься единоборствами, чтобы могли постоять за себя. Занимаясь в зале боксом, самбо, смешанными единоборствами, они на улице будут вести себя очень достойно. Они не будут на улице драться по одной простой причине. Они сильные люди. Они, придя туда слабыми, через своих тренеров, наставников, становятся сильными. Это нормальное явление, когда мальчишка, ну, приходит с фингалом под глазом, и нет никаких проблем. Ведь вспомни наше время, да, не дай бог ты там получил и пришел к отцу, пожалился, да еще отец добавит. А сейчас люди пишут заявление. Дети подрались, один другого избил, и отец бежит, или мама бежит заявление писать. Вы вообще о чем? Это дети. Хватит писать заявление. Это, во-первых, стрёмно. Нам сейчас навязывают западные отношения, там, да, настучил на соседа, получи за это деньги. Да вы о чем, люди русские? Это вообще неправильно. Подрались, получил, иди лучше занимайся спортом. Подрались, руки пожали, может быть, вы бы там близкие друзья останетесь на всю жизнь. Но в жизни такое бывает. Поэтому еще раз, женщины, занимайтесь своими мужьями. Займитесь своим домом, своим огородом, своим квартирой, неважно, с собой в конце концов. С собой, любимой. Ну, только губы не качайте там, все остальные части тела. Это вообще как бы, ну, сейчас... Но в моем понимании, личном понимании, что предки, Бог, боги сотворили нас по своему подобию, да? И они себе не качают губы, грудь и все остальные части тела. Все хотят быть красивыми, так ты в 25 лет и так, в 30 лет красивая женщина, да? А в 60 лет ты будешь уже мудрая женщина. Что-то нужно терять в этом плане. Лучше быть в 60 лет бабушкой, чтобы у тебя было много внуков, да, чем в 60 лет непонятно кем ходить, опять же, со всеми этими накачанными делами. Женщина женская. На самом деле, мы, знаете, мы стали жить какими-то временными понятиями. А надо жить вечными. И тогда, живя в вечном, и думая о вечном, ты на все вот эту скорлупу, шушеру, которую нам с Запада навеивают сейчас с нашим телевизором, она будет как просто разбиваться. А мы будем жить вечными вещами. С жизнью и смертью. Продолжением рода. Уважением и почитанием дедов и бабок наших священных. Любовью, дружбой, клятвой. В чем-то. Понимаете? Такими вещами простыми, о которых сейчас люди боятся даже сказать. И поэтому наше возрождение, движение возрождения, мы как раз и строим, выстраиваем механизм. Это не уход куда-то в прошлое. Нет, ни в коем разе. Это, наоборот, уход в будущее. Когда честь превыше всего. Когда долг превыше всего. Когда совесть превыше всего, всего остального. Вот это очень важно. Мы призываем именно таких людей к объединению. Мои координаты есть и будут у Алексея Орлова. Всегда звоните. Я, как региональный координатор, готов к вам приехать. Просто вы поймите, что я приезжаю, за мной стоит целый коллектив. Большой коллектив. Нас уже несколько тысяч человек. Это осознанные взрослые мужи, семьи, те, которые объединились уже и живут вместе. Ведь у нас вот в Нижнем Новгороде прошел большой круг, и нижегородские наши братья предоставили такую шикарную платформу альтернативного обучения «Образ», где можно потом какой-то репортаж об этом снять. Вы поймите, обучающую платформу для наших детей, где учителя будут учить наших деток по книжкам, которые были при Сталине. Недавно сам во все это вник, стал изучать. Там знания, там дают не просто там какие-то ЕГЭ, ПГЭ какие-то, там из людей делают, ну, творцов, человек, потому что дети должны быть лучше нас. Вот людей, которые будут объединяться на социальном плане, на том-то, на том-то, на том-то, мы призываем, давайте все вместе, давайте, у нас уже есть свой опыт, у вас есть свой опыт. Мы сядем за круглый стол, не сверху или снизу, а мы вот так вот сядем. И все будут равны, потому что за каждым из нас будут стоять наши рода, предки. Все, которые люди сейчас просыпаются, они добровольно, их же никто не принуждает. Нет идеологии в стране, они нам говорят. Да как нет? Она есть. Вы просто идеологию хотите перенести на бумажку, а идеология проста, она жизнь. Жизнь на своей земле по-своему. В ладу с природой. понимание, что мы и есть хозяева этой земли. Мы не правительство, не агенты иностранные, которые сидят в правительстве. Ведь они направлены на разрушение нашей державы. Я понимаю, что в правительстве есть и силы, которые борются с этим. Но я прошу народ сейчас не вдаваться в вот эти вот направления. Навальный, не Навальный, СССР. Вот это вот вообще нам ни к чему. Есть собственный путь. Еще раз повторюсь, собственный путь направлен на объединение нас. 350 миллионов, 9 родов. Все славяне должны сесть за стол переговоров и разобраться. Мы не украинцы, не кацапы, не хохлы, не бульбаши, да? Мы славяне. Как Великую Отечественную войну. Старые фильмы смотришь, да, и там «Привет, славяне!» А там и казах сидит, и киргиз сидит, и русские сидят, и все славяне. Потому что был единый порыв целого народа, великого народа на самом деле. А мы стали об этом забывать. И многие, кстати, ну, сейчас, конечно, наша молодежь, это вообще отдельная тема для разговора, потому что происходит, уже произошла подмена ценностей. Вот эти певцы, вот сейчас там активно обсуждают в сети интернета Моргенштерна, там Саша Шлеменко, известные люди, как бы, да, на все это обратили внимание. Ну, кроме Моргенштерна, там их куча всяких. У нас в круге существует два человека, которые отслеживают приезд таких горе-певцов к нам в регион. И по закону мы действуем. Мы пишем заявление, там целые юристы. Выходим на концерты, смотрим, чтобы ценз проходил. То есть это надо просто поднимать вопрос. А очень просто. Берешь, распечатываешь. Мы разработали методичку. Кому интересно, мы можем отправить в регионы. То есть чем интересно? В каждом регионе есть своя специфика. Когда мы садимся в круг, мы друг друга дополняем. И, возможно, в нашем регионе мы не увидели той темы, которая есть, например, там, в Петрозаводске. Ну, просто не увидели, потому что у нас... А они нам показали. Вот это есть объединение. Это и есть замысел. Это и есть возрождение. Когда мы единогласно, единолично, вместе принимаем решение, как нам дальше жить. Не слева и справа нам говорят, как нам жить. Мы принимаем решение. И мы сделаем свое дело. Однозначно. Итак, в заключение необходимо подвести итог. Возрождение могут попасть те, кто реально что-то желает и может делать. Должно быть объединение не менее 3 человек. И вопрос, а нужно какие-то деньги платить за вхождение? Может, какой-то там обряд выполнить, там 3 раза вокруг себя прокрутиться, плюнуть через левое плечо? Деньги, может, 1 000 000 внести надо? Ну, на самом деле, ничего нам не надо. Вообще, многие нас называют там язычниками, там нацистами, националистами, но сейчас приемлемы такие экстремисты. Вот. Я всем открыто заявляю, в нашей организации запрещена тема религии. То есть физически запрещена. Мы не обсуждаем, христианин там, не христианин. Нам это неинтересно. У нас есть жизненный путь и жизненное дело. Люди, которые готовы к объединению, к встрече, им надо только позвонить и назначить время. Где-то мы, если далеко, мы через Zoom, через Skype поработаем, да? Даже я тебе более скажу, кто желает объединиться и кто желает что-то делать на местах. Не просто позвонить, здрасте, я там Вася, у меня 5 детей. Это круто. Хочу вступить там в общероссийское движение возрождения. Вот на сегодняшний момент, кстати, мы разработали анкеты, и сейчас к следующему кругу, который будет через полгода, мы собираем уже наших соратников, которые не в кругах. Ну, это обычные люди, родительские комитеты, женщины, дети, ну, то есть те, которые уже взрослые, которые готовы вступить в общероссийское движение возрождения, просто написав анкету. И там будет телефон куратора. Это уже серьезное общественное объединение по всей Российской Федерации. Набрали там 300 тысяч человек. Мы знаем, что у нас есть реально 300 тысяч человек. Это не партия. И более того скажу, что у нас вообще не стоит вопроса объединиться в какую-то партию. Ну, просто мы считаем, что нам то не надо. Мы считаем, что вот есть власть, которая, ну, как бы официально, да, там, ну, чиновники, они считают, что у них власть. А есть народ. Вот мы и есть народ. Кстати, есть очень много хороших законных актов, там, территориальное общественное самоуправление, да, которое как раз и есть власть, только оно народное. Так мы просим вас, я прошу вас, при звонке обязательно подумать. Не просто позвонить, поговорить. Потому что любое обращение будет нести дальнейшую ответственность. Уже о делах мы должны разговаривать. Что мы можем друг другу предложить? не просто я готов вступить в возрождение, а что дальше? Да мы подскажем, что дальше, потому что у нас уже опыт есть. Но готовы ли вы дальше пойти? Надо реально понимать, что есть определенная грань. Грань жизни, ну, в данном случае, отношение к этому. Вот мы вчера с тобой обсуждали тему страха, да? Надо перестать бояться. Это важно. Надо просто перестать бояться, что нас посадят, нас убьют, нас отнимут что-то. У нас это все уже сделали. Нас в целом, как народ, уже во все, что можно, загнали. Осталось только, не знаю, ошейник официально прилепить, что, в принципе, сейчас и делают только через маски. Так вот, надо перестать бояться и принять на себя ответственность мужскую. Понять, что ты и есть хозяин этой земли. Вот представьте состояние, когда выступаешь, там 100 человек, детишек сидит, 7-8 класс, и ты говоришь, независимости, как кто у нас президент, какой царь, какой у нас общественно-политический строй, без разницы, кто прокурор, судья или учитель школы, без разницы. Запомните, дети, единственными хозяями вот этой земли с вами являемся мы. В зале тишина, дети бросают телефоны, поднимают глаза, и, как правило, девочки задают вопрос, а почему? И ты просто говоришь, по праву крови. Вы просто представьте, по праву крови. Здесь 100 метров вниз пропитано кровью и потом. И куда бы я ни прилетел, везде стоит памятник. И даже на Урале, где не было войны, Великой Отечественной войны, стоят памятники советскому народу, ну, всему народу. Потому что оттуда уходили воевать. А те, кто были до Москвы, там, где вот наша Орловщина. Ну, вот мой дед рассказывает. Он, представляете, 7-летний мальчик, мы родились под Понарями, шел на Понари, это 12 километров, и были участки, где было не на что наступать, там все было, лежали трупы русских людей. А мы сейчас чего-то с вами боимся? Мы боимся объединиться, боимся сесть за стол переговоров, боимся посмотреть, зайти к чиновнику и сказать, послушай, дорогой, ты, у тебя есть инструкция, ты их не выполняешь. Боимся снять маску, где сказать, в магазине, да что за глупость такая? Боимся! Вот это важно. И я еще хотел бы, может быть, даже обратиться к силовикам, к тем парням, мужчинам, там, офицерам. Не генерал. Генералы уже далеко оторваны от реальности жизни. Я уверен на этом 100%. А к капитанам, лейтенантам, майорам. Вы каждый день рискуете жизнью. Каждый день вы на грани жизни и смерти, особенно те, кто принимает участие там, в боевых действиях, там, в Сирии, там, ну, неважно, да. Да и, в принципе, в милиции, в полиции, в той структурах, которые реально там работают. Вы задумайтесь, просто задумайтесь в один прекрасный момент, что, в принципе, вы есть часть народа. С более знаниями, с большими знаниями, с большими возможностями, и на вас лежит большая ответственность. Большая просьба, разбирайтесь правильно. Не ломайте жизни молодым ребятам и девчонкам. Те, которые идут бессмысленно на убой, их ведут там западные всякие товарищи, да, мы понимаем, о каком речь. Потому что государство, к сожалению, институт государства сейчас не занимается, чтобы они туда не шли. И нас травлюют лбами, как в 17-м году на гражданскую войну нас пытаются натолкнуть. Разбирайтесь, братья. Просто сядьте и подумайте, что система выстроена ради того, чтобы уничтожить нас как народ. Разрознить и уничтожить, разделить. На белых, красных, зеленых, голубых, там никого угодно. А мы должны быть как единый монолит. Это будет однозначно, просто это должно пройти определенное время. Оно будет. Как раньше была милиция, да? Это милые лица, если так, ну, по славянской буквице разбираться. На самом деле, честь офицерская должна быть превыше всего. И как раз в объединение очень часто вступают бывшие сотрудники, пенсионеры, те, которые повидали вот эту жизнь, повидали, их потрепало, и которые готовы к действиям в рамках действующего законодательства. Наше общероссийское движение «Возрождение» призывает работать, трудиться в рамках действующего законодательства. Оно нормальное. Оно какое есть, такое есть. Его можно по-разному трактировать, но главное – делать это дело. Куча же законов, куча нормативных правовых актов, которые почему-то мы даже не хотим изучать. Как-то так. Было бы желание, как говорится. Да, да, да, было бы воля. Надо проявить просто волю на самом деле. Хорошо. Благодарю тебя за интересную беседу в очередной раз, за плодотворную нашу встречу. Надеюсь, многим людям это будет полезно, и жизнь наша улучшится благодаря нам же самим, нашим деяниям. До новых встреч, увидимся, слышимся. Звоните. Будь добру.